Глава 54. Безошибочно угадав мое настроение, лорд Накшаса попытался предотвратить неприятный разговор, который в 9 случаях из 10 заканчивался ссорой. «Эйва», — покачал он головой, — «пожалуйста, не начинай». «Кир, я еще не начинала. И совсем не спорю, я Эйва, ага, и Маймей. Да хоть чертов ступень, но я все же продолжу. Рано или поздно нам придется поговорить об этом». «Ишир тоже считает, что может получиться». «Эту болезненную тему мы затрагивали, и не раз. Собственно, эта моя инициатива заставила кровного хранителя почти симпатизировать мне. Все началось с того, что я спросила, можно ли будет снять проклятие с лорда, если я вернусь в свой мир. Ишир после долгой, очень долгой паузы подтвердил, что, скорее всего, да. А после консилиума с коллегами подтвердил, если меня не будет в этом мире, Кир сможет снять проклятие, вступив в связь с Катлин. Только, если это произойдет, мое возвращение может дорого обойтись Киру. Родовой брак не шутки, это своего рода клятва крови. И если я вернусь после измены, скорее всего, Кир умрет. Но возвращение не так меня волновало. Мне просто очень хотелось, чтобы Кир жил. И, конечно, чтобы Родрог Атах выздоровел. Кир не показывал, но я знала, как он тяжело переживает болезнь отца. Узнав о моем плане, Кир потребовал кровную клятву с Ишира и остальных побратимов, что мне не помогут. Но это только утвердило меня в намерениях. Сам факт кровной клятвы, что понадобилось мужу, означал, что я права, а значит, мое возвращение домой — дело времени. «Маймей, пожалуйста». «Кир, это безответственно. По отношению к Накшасу, да даже по отношению ко всему Кимету. Давай вернемся к этому разговору, когда он будет уместен». «Кир, он сейчас уместен». «Сейчас это разговоры о Химере, о том, чего нет». Катлин по-прежнему скрывается, даже от самых сильных поисковых чар. Я вздохнула. В этом Кир был прав. Смысла отправлять меня обратно в мой мир до того, как найдется Катлин, не было. Хотя бы потому, что мое присутствие так или иначе замедляло действие проклятия. А после? Кир не переставал повторять, что допрос Катлин принесет свои плоды. В конце концов, над разгадкой компонентов яда бьются лучшие маги Кимета. Только вот сам он в это не верил. Я точно знаю, не верил. Просто тянул время. Оттягивал разговор на самую болезненную из тем. «Я хочу, чтобы ты знал, Кир», — сказала я, глядя ему в глаза. «Я не отступлю». Муж ответил мне долгим взглядом, нахмурился. Видела, что еле сдерживается. Буквально из последних сил, но даже не подумала отводить взгляд. «Я не хочу ссориться», — сказал он наконец. «Собственно, мы не ссорились. Ни разу. По-настоящему. Кроме таких вот случаев». «Ты уходишь от разговора, Кир, потому что я права. И если кровные мне не помогут, имей в виду, я найду другой способ», — сказала и сама испугалась. Еще ни разу я не заходила так далеко, не опускалась до угроз, просто так больно. К тому же сегодняшняя встреча с драконами отрезала еще один шанс на спасение. Шанс, на который возлагались такие надежды. «Не найдешь», — отрезал Кир. «И как ты мне помешаешь?» Я так и подскочила на месте. «Запрешь дома?» «Надо будет, запру», — спокойно ответили мне. И по тону я вдруг поняла, так и сделает. «Нет», — помотала я головой, — «скажи, что шутишь, что сказал в сердцах». «Увидишь». Голос спокойный, а зеленые глаза так и пылают, и на дне вытянувшихся зрачков тлеет пламя. «Эгоист», — не выдерживаю я, когда меня рывком возвращают в постель. «Какой же ты эгоист, Кир! Ты только о себе думаешь!» Мужские пальцы обхватывают мои запястья, прижимают к кровати. Взгляд зеленых глаз упирается в губы. Кир склонился, чтобы поцеловать, но я отвернулась. Маймей, не испытывай мое терпение. А ты мое. Пытаясь вырваться, пару раз дернулась, а потом перестала. Все равно бесполезно. Да как ты не понимаешь, Кир? Ты своим упрямством не только себя обрекаешь. Какой же ты дурак, эгоист и дурак. Знать, что ты... Я замолчала, не в силах произнести это вслух. Как ты себе это представляешь вообще? Я буду жить и радоваться жизни, в то время как ты... Майя, пойми, тихо сказал он. Если тебя не будет рядом, я умру. Задохнулась от этого признания. Вот прямо задохнулась и хоть не собиралась даже замолкать, рот захлопнула. В тот же миг он отпустил, перекатился на бок и отвернулся. Какое-то время я лежала, пытаясь подобрать слова, которые выразят то, что сейчас чувствую. Естественно, не находила. К тому же в горле стоял ком, душили злые слезы. А когда сдалась, поняла вдруг. Глупо время на ссоры тратить. И уже собиралась заговорить снова, сказать, что люблю его, вот больше жизни люблю, но было поздно. Раздался сигнал.